Глава 9. Зачистка. 1. Где-то высоко в небе над штатом Нью-Йорк во второй половине дня 29 мая 1985 года Беверли Роган вновь начинает смеяться. Она зажимает рвущийся изо рта смех обеими руками, боясь, что кто-то сочтет ее чокнутой, но не может справиться с собой. «Тогда мы много смеялись», — думает она. «Еще одно воспоминание, еще одна лампа, вспыхнувшая в темноте. Мы все время боялись, но не могли перестать смеяться, как сейчас не могу я». Рядом с ней у прохода сидит симпатичный длинноволосый молодой парень. С тех пор, как самолет поднялся с аэродрома в Милуоки, в половине третьего, 2,5 часа назад с посадкой в Кливленде и еще одной в Филадельфии, сосед несколько раз оценивающе поглядывал на нее, но проявил уважение к ее явному нежеланию вступать в разговор. После пары попыток завязать беседу, которую она оборвала вежливо, но решительно, он открыл матерчатую сумку и достал роман Роберта Ладлама. Теперь он закрывает книгу, зажав пальцем страницу, на которой остановился, и говорит с легкой тревогой: «У вас все в порядке?» Она кивает, стремясь сохранить серьезное выражение лица, потом фыркает смехом. Он улыбается, недоуменно, вопросительно. «Не обращайте внимания». Она вновь пытается стать серьезной, но куда там. Чем больше она прилагает усилий для того, чтобы быть серьезной, тем сильнее ее лицо норовит расплыться в улыбке. Совсем как в те давние дни. «Просто до меня вдруг дошло, что я не знаю на самолете, какой авиакомпании я лечу. Знаю только, что на фюзеляже большущая утка». Тут она не выдерживает, заливается веселым смехом. Другие пассажиры поглядывают на нее, некоторые хмурятся. «Репаблик», — отвечает парень. «Простите». «Вылететь в воздухе со скоростью 470 миль в час заботами Republic Airlines. Это написано в буклете СПЗ, который лежит в кармане на задней спинке сиденья». «СПЗ?» Он достает буклет, на котором действительно логотип Republic Airlines. Там показано, где находятся аварийные выходы и где лежат спасательные жилеты, как пользоваться кислородной маской, какое положение необходимо занять при аварийной посадке. «Буклет, скажи прощай заднице», — поясняет он, и теперь они хохочут оба. «Он действительно симпатичный», — внезапно думает она, и это бодрящая мысль, снимающая пелену с глаз, из тех мыслей, которые приходят в голову при пробуждении, когда разум еще окончательно не проснулся. На нем пуловер и выленившие джинсы. Русые волосы, перехваченные на затылке кожаной ленточкой, и Беверли тут же вспоминает хвостик, который носила в детстве. Она думает: «Готова спорить, у него член милого, вежливого студента. Достаточно длинный, чтобы не стесняться, но не такой толстый, чтобы нахальничать». И снова начинает смеяться. Ничего не может с собой поделать. Понимает, что у нее даже нет носового платка, чтобы вытереть потекшую косметику, и от этого ее разбирает еще сильнее. «Вам бы лучше взять себя в руки, а не то стюардесса вышвырнет вас из самолета», — с серьезным видом говорит он, но она лишь качает головой, смеясь. Теперь у нее болят и бока, и живот. Он протягивает ей чистый белый носовой платок, и она пускает его в дело. Каким-то образом процесс помогает ей справиться со смехом. Сразу остановиться не удается, просто непрерывный смех разбивается на цепочке смешков. Стоит подумать о большой утке на фюзеляже, и она не может не рассмеяться. Через какое-то время она возвращает платок. «Спасибо вам». «Господи, мэм, что случилось с вашей рукой?» Он берет ее руку, озабоченно смотрит. Она тоже смотрит и видит прищемленные ногти. Они попали под туалетный столик, прежде чем она завалила его на Тома. Воспоминания причиняют большую боль, чем сами ногти. И на том смех обрывается. Она убирает руку, но не рывком, мягко. «Прищемила дверцы автомобиля в аэропорту», — отвечает она, думая о том, как и сколь часто она лгала о синяках, полученных от Тома, о синяках, полученных от отца. Это последний раз, последняя ложь. Если да, это прекрасно, так прекрасно, что даже не верится. Она думает о враче, который приходит к пациенту, смертельно больному раком, и говорит, что опухоль, если судить по рентгеновским снимкам, уменьшается. Мы понятия не имеем, почему, но это так. «Должно быть чертовски больно», — сочувствует сосед. «Я приняла аспирин». Она вновь открывает журнал, развлекательный журнал, которым авиакомпания снабжает своих пассажиров, хотя сосед, вероятно, знает, что она уже дважды пролистала журнал. «Куда направляетесь?» Она закрывает журнал, смотрит на соседа, улыбается. «Вы очень милый, но мне не хочется разговаривать, хорошо?» «Хорошо», — он улыбается в ответ. «Но если вы захотите выпить за эту большую утку на фюзеляже, когда мы прилетим в Бостон, я угощаю». «Благодарю, мне нужно успеть на другой самолет». «Да, гороскоп меня сегодня утром подвел». Он открывает книгу. «Но вы так красиво смеетесь. В такой смех легко влюбиться». Она в очередной раз открывает журнал, но смотрит на прищемленные ногти, а не на статью о красотах Нового Орлеана. Под ними лиловые синяки. Мысленно она слышит крик Тома, доносящийся сверху. «Я убью тебя, сука! Грёбаная сука!» Она содрогается, как от холода. Сука для Тома, сука для портних, которые напортачили перед важным показом и получили фирменный нагоняй в исполнении Беверли Роган. Сука для отца задолго до того, как Том или бестолковые портнихи стали частью ее жизни. «Сука! Ты сука! Ты грёбаная сука!» Она на мгновение закрывает глаза. Нога, которую она, выбегая из спальни, порезала об осколок разбитого флакона из-под духов, болит сильнее, чем пальцы. Кей заклеила рану пластырем, дала ей пару туфель и чек на $1000, который Беверли обменяла на наличные ровно в 9 утра в первом чикагском банке на Water Tower Square. Несмотря на протесты Кей, Беверли выписала ей чек на $1000 на чистом листе пищей бумаги. «Я где-то прочитала, что должны принимать любые чеки, независимо от того, на чем они выписаны», — сказала она Кей. Ее голос, казалось, шел откуда-то издалека, может, из радиоприемника в другой комнате. «Однажды кто-то обналичил чек, выписанный на артиллерийском снаряде. Я читала об этом в книге «Интересные факты». Она помолчала, потом невесело рассмеялась. Кей не улыбнулась, смотрел на нее с серьезным, даже строгим лицом. «Но я бы обналичила его как можно быстрее, пока Том не догадался заморозить счета». Хотя она не чувствует усталости, но отдает себе отчет, что сейчас держится только на нервном напряжении и на крепком кофе, который сварила Кей. Предыдущая ночь воспринимается ею как сон. Она помнит, как за ней шли три подростка. Звали ее, свистели, но не решались подойти. Помнит волну облегчения, которая окатила ее при виде светящейся витрины магазина 7-Eleven. Она вошла и позволила прыщавому продавцу таращиться в вырез ее старой блузы, пока уговаривала одолжить 40 центов на звонок из автомата. Ей это удалось без особого труда, учитывая открывшееся ему зрелище. Первым делом она позвонила Кей МакКолл, номер набрала по памяти. На 12-м гудке испугалась, что Кей, возможно, в Нью-Йорке, и уже собиралась повесить трубку, когда, наконец, сонный голос пробормотал. «Кто бы вы ни были, надеюсь, вы звоните по важному делу». «Это Беф, Кей», — она замялась, потом добавила. «Мне нужна помощь». После недолгой паузы Кей заговорила бодрым, окончательно проснувшимся голосом. «Где ты? Что случилось?» «Я в магазине 7-Eleven на углу Стрейленд-авеню и еще какой-то улицы. Я... Кей, я ушла от Тома». Кей отреагировала быстро, живо, эмоционально. «Отлично. Наконец. Ура. Я сейчас приеду за тобой. Этот сукин сын... Это дерьмо! Я приеду и увезу тебя к черту на Мерседесе. Я найму оркестр из 40 музыкантов. Я... «Я возьму такси», — оборвала ее Бев, сжимая в потной руке два оставшихся 10-центовика. Круглое зеркало у дальней стены магазина показывало ей, что прыщавый продавец неотрывно смотрит на ее задницу. «Но тебе придется заплатить таксисту. У меня нет денег, ни цента». «Я дам мерзавцу $5 на чай!» — воскликнула Кей. «Это лучшие новости после отставки Никсона!» Она помолчала. А потом голос ее стал серьезным, и в нем слышалось столько доброты и любви, что Беверли чуть не расплакалась. «Слава богу, что ты наконец решилась, Бев. Это правда. Слава богу!» Кей МакКол, бывший дизайнер, вышла замуж за богатого и после развода стала еще богаче. В 1972 году она открыла для себя феминизм, примерно за 3 года до того, как Беверли с ней познакомилась. На пике популярности, скандальности, Кей обвиняли, что она стала ярой феминисткой после того, как воспользовалась архаическими, шовинистическими законами и выдаила из мужа бизнесмена все причитающееся при разводе до последнего цента. «Чушь собачья», — как-то объяснила Кей Беверли. «Людям, которые так говорят, не приходилось ложиться в одну постель с Сэмом Чаковицем. Сунул, вынул и спустил. Таким был девиз старины Сэма. Продержаться дольше 70 секунд он мог, лишь когда дрочил в ванне. Я его не надула. Просто задним числом взяла надбавку за вредность». Она написала 3 книги о феминизме и работающей женщине, о феминизме и семье, о феминизме и духовности. Первые 2 продавались очень хорошо. За 3 года после выхода последней популярность Кей пошла на убыль, и Беверли думала, что Кей это только радует. Деньги она инвестировала очень удачно. «Слава богу, феминизм и капитализм не исключают друг друга», — как-то сказала она Бев. И теперь стала богатой женщиной с городским особняком, загородным домом и 2 или 3 любовниками, достаточно крепкими, чтобы проходить с ней всю дистанцию в койке, но недостаточно умелыми, чтобы обыгрывать ее в теннис. «Когда им это становится по силам, я их бросаю». Кей определенно думала, что это шутка, но Беверли не раз задавалась вопросом, а так ли это? Беверли вызвала такси, и когда оно приехало, загрузилась на заднее сиденье вместе с чемоданом, довольная тем, что продавец более не будет пожирать ее взглядом, и назвала таксисту адрес. Кей ждала в конце подъездной дорожки, в норковой шубе, поверх фланелевой ночной рубашки, с розовыми мюлями на ногах, которые украшали большие пушистые помпоны. Слава богу, не оранжевые, иначе Беверли с криком убежала бы в ночь. По пути с Бев творилось что-то странное. Воспоминания возвращались к ней, врывались в голову, так быстро, такие ясные, что это пугало. У нее возникло ощущение, будто кто-то запустил ей в голову экскаватор, который тут же принялся раскапывать у нее в мозгу кладбище, о существовании которого она не подозревала. Конечно, ковш экскаватора выворачивал на поверхность имена, а не тела. Имена, о которых она не думала долгие годы. Бен Хэнском, Ричи Тозьер, Грета Боуи, Генри Бауэрс, Эдди Касбрэк, Билл Денбро. Билл Денбро, Заика Билл, так они называли его с детской непосредственностью, которая иногда характеризовалась как прямота, а иной раз как жестокость. Он казался ей таким высоким, таким совершенным, пока не открывал рта и не начинал говорить до этого момента. Имена, места, события, которые тогда произошли. Ее бросало то в жар, то в холод, когда она вспоминала голоса из канализации и кровь. Она закричала, и отец вломил ей. Ее отец, Том... Слезы грозили потечь из глаз, а потом Кей расплатилась с таксистом и дала ему такие чаевые, что от изумления тот даже воскликнул. «Спасибо, леди! Ух ты!» Кей увела ее в дом, отправила в душ, дала халат, когда она вышла из душа, сварила кофе, осмотрела раны, обработала порезанную ногу антисептиком, заклеила пластырем. Во 2-ю чашку кофе щедро плеснула бренди, и заставила Бев выпить все до последней капли. Затем поджарила им обеим по бифштексу и потушила свежие грибы. «А теперь рассказывай, что случилось», — попросила она. «Мы звоним копам или просто отправляем тебя в Рино, чтобы ты пожила там, пока не получишь развод?» «Много я тебе не расскажу», — ответила Бев. «Ты подумаешь, что я рехнулась, но вина по большей части моя». Кей стукнула кулаком по столу. Удар по полированному красному дереву звуком не так уж и отличался от выстрела пистолета маленького калибра. Бев подпрыгнула. «Не говори так». Щеки Кей раскраснелись, карие глаза засверкали. «Сколько мы с тобой дружим? 9 лет? 10? Если ты еще раз заикнешься о своей вине, меня вырвет. Ты меня слышишь? Меня просто вырвет. Не было твоей вины ни в этот раз, ни в прошлый, ни в позапрошлый, ни в какой другой. Большинство твоих друзей не сомневались, что рано или поздно он или усадит тебя в инвалидную коляску, или просто убьет. Как будто ты этого не знаешь». Беверли смотрела на нее, широко раскрыв глаза. «Твою вину, во всяком случае, до какой-то степени, я вижу только в одном. Ты оставалась с ним и позволяла ему себя так вести. Но теперь ты ушла. Спасибо тебе, Господи, за маленькие радости. Ты сидишь здесь с прищемленными ногтями, порезанной ногой, следами от ремня на плечах и говоришь, что это твоя вина». «Он не бил меня ремнем». Врала она автоматически, с ложью также автоматически пришел стыд, и она покраснела. «Если ты рассталась с Томом, ты должна перестать и врать», — ровным голосом ответила Кей и смотрела на Бев так долго и с такой нежностью, что той пришлось опустить глаза. Она почувствовала, что сейчас заплачет. «Кого, по-твоему, ты дурила?» — спросила Кей все тем же ровным голосом. Перегнулась через стол, накрыла руки Бев своими. «Темные очки, блузы с воротником под горло и длинными рукавами. Может, ты могла обмануть одного другого заказчика? Но своих друзей ты обмануть не могла, Бев. Тех, кто тебя любит». И тут Беверли заплакала, разрыдалась, и Кей обнимала ее. А потом, перед тем, как лечь спать, она рассказала Кей все, что могла. Позвонил давний друг из Дерри, штат Мэн, где она выросла, и напомнил ей об обещании, которое она дала очень и очень давно. Сказал, что пришла пора выполнить это обещание. Спросил, приедет ли она. Она ответила, что да. А потом произошла эта стычка с Томом. «И что это за обещание?» — спросила Кей. Беверли медленно покачала головой. «Я не могу тебе сказать, Кей. Как бы ни хотела». Кей задумалась, потом кивнула. «Хорошо, имеешь право. А что ты собираешься делать с Томом, когда вернешься из Мэна?» И Бев, которая все больше склонялась к тому, что из Дерри ей уже не вернуться, ответила. «Я сразу приеду к тебе, и мы вместе это решим. Хорошо?» «Просто отлично», — кивнула Кей. «Это тоже обещание, да? После моего возвращения будь уверена». И она крепко обняла Кей. С деньгами, полученными по чеку Кей в кармане, и в ее туфлях Бев на автобусе Грейхаунд поехала на север, в Милуоки, опасаясь, что Том перехватит ее в аэропорту О'Хара. Кей, которая поехала с ней и в банк, и на автовокзал, пыталась ее отговорить. «В аэропорту полным-полно сотрудников службы безопасности. Тебе нет нужды беспокоиться. Если он попытается приблизиться, ты просто заорешь во весь голос». Беверли покачала головой. «Я хочу избежать встречи с ним. Из Милуоки я улечу без помех». Кей пристально посмотрела на нее. «Ты боишься, что ему удастся тебя отговорить, так?» Беверли подумала о том, как они семеро стояли в реке, а Стэнли с осколком бутылки из-под колы, блестевшим на солнце. Подумала о том, как они взялись за руки, образовав детский хоровод, обещая вернуться, если все начнется вновь, вернуться и убить оно навсегда. «Нет», — она покачала головой. «Он не смог бы меня отговорить, но он может меня покалечить, будут вокруг охранники или нет. Ты не видела его вчера вечером, Кей». «Я достаточно часто видела его в другие дни и вечера», — Кей сдвинула брови. «Жопа, которая прикидывается мужиком. Он обезумел. Охранники его не остановят. Так будет лучше, поверь мне». «Ладно», — с неохотой согласилась Кей, и Бев вдруг подумал, что Кей, похоже, разочарована, что все пройдет без конфронтации, без большой крови. «Обналичь чек побыстрее», — повторила Беверли, «пока он не додумался заморозить счета. А он додумается, можешь не сомневаться». «Конечно», — кивнула Кей. «И если он это сделает, я пойду к этому сукину сыну с кнутом и пущу его в ход». «Держись от него подальше», — резко бросила Беверли. «Он опасен, Кей. Поверь мне, опасен, как...» «Как мой отец», — едва не сорвалось с губ, но она произнесла другие слова. «Как дикарь». «Ладно, не бери в голову. Поезжай, выполни свое обещание и подумай о том, что будет дальше». «Подумаю», — ответила Бев, но солгала. Ей и без того хватало о чем подумать. Например, о случившемся тем летом, когда ей было 11. Или о том, как она учила Ричи Тозиера заставлять йо-йо спать. Или о голосах из сливной трубы. Или об увиденном ею таком ужасе, что даже в тот момент, когда она обнимала Кею серебристого борта урчащего грейхаунда, разум не позволял ей увидеть это вновь. Теперь же, когда самолет с уткой на фюзеляже начинает долгий спуск к Бостону и его окрестностям, мыслями она вновь возвращается к тому лету, и к Стэну Урису, и к стихотворению, присланному на открытке без подписи, и к голосам. И к тем нескольким секундам, когда она стояла глаза в глаза с чем-то, возможно, сверхъестественным. Она наклоняется к иллюминатору, смотрит вниз и думает, что зло Тома маленькое и жалкое в сравнении со злом, ожидающим ее в Дерри. В качестве компенсации там, возможно, будет Билл. Одно время 11-летняя девочка Беверли Марш любила Билла Денбра. Она помнит открытку с прекрасным стихотворением, написанным на обороте, и помнит, что когда-то знала, кто его написал. Нынче она этого не помнит, как не помнит в точности и само стихотворение, но думает, что написать его мог Билл. Да, вполне возможно, что написал стихотворение «Заика» Билл Денбро. Внезапно она думает о том, как ложилась спать вечером того дня, когда Ричи и Бен повели ее смотреть два фильма ужасов. После первого свидания. Она еще сострила по этому поводу. В те дни это был ее способ защиты. Но приглашение в кино тронуло Беверли, взволновало и немного напугало. Для нее это действительно было первое свидание, пусть и с двумя мальчиками, а не с одним. Ричи за все заплатил, как на настоящем свидании. После кино эти парни погнались за ними, и остаток дня они провели в пустоши. И Билл Денбро пришел с каким-то мальчиком. Она не могла вспомнить, с кем именно, но помнила, как взгляд Билла на мгновение встретился с ее, и электрический разряд, который она почувствовала. Разряд и кровь, ударившую в щеки и согревшую, казалось, все тело. Она помнит, как думала обо всем этом, когда надевала ночную рубашку и шла в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. Она помнит, как думала, что все эти мысли долго не дадут ей уснуть, потому что подумать предстояло о многом, и мысли эти обещали быть приятными, потому что мальчишки ей встретились хорошие, с какими можно поиграть, каким можно даже немного доверять. Это же было бы так здорово. Это было бы... как в раю. Думая обо всем этом, Беверли взяла мочалку, наклонилась над раковиной, чтобы смочить ее водой, и голос,